Глава 315. Боевое мероприятие начинается. Под ареной все участники были заняты подготовкой к бою. Оружие и доспехи, которые они до сих пор прятали, были выставлены на всеобщее обозрение. Даже если посмотреть, во что одет их противник, было слишком мало времени, чтобы попытаться придумать контрмеры. Вдобавок ко всему, сами участники не знали, с кем им придется столкнуться. Студенты для этого мероприятия также могли использовать любое снаряжение, которым они владели. Не имело значения, что у одного человека скорость выше, чем у другого. Все дело было в личной силе, а не в мастерстве. В центре внимания было показать, как они будут конкурировать в реальном мире. Наверху было 10 платформ, что позволяло одновременно вести 10 боев. Боевое событие было одним из самых важных и самых значительных событий, поэтому им не нужно было слишком много делать одновременно. Их цель состояла в том, чтобы позволить ученикам проявить свои силы. И если бы все участники сражались одновременно, то было бы невозможно уследить за ними всеми. Многие фракции и важные члены наблюдали за этим событием, ища своих следующих рекрутов. Прежде чем выйти на сцену, каждая из их сценических имен будет объявлена, позволяя узнать, на кого зрители смотрят, и для того, чтобы запомнить студентов. Все студенты, участвовавшие в боевом мероприятии, были разделены на группы по 10 человек. Это означало, что в первый же день половина из них будет отсеяна. Нейт продолжал осматриваться и, наконец, заметил Ларри. «Похоже, в первом раунде мы не встретимся лицом к лицу. Это хорошо. Дай мне посмотреть, насколько ты стал лучше, прежде чем я сам буду сражаться с тобой», — сказал он. Он не был высечен на камне, но Нейт был почти уверен, что группы указали, кто будет выходить вместе. И те, кто был в одной группе, стояли лицом к друг другу. Когда он посмотрел на группу справа от себя, то увидел не только Ларри, но и студента, у которого стояли два охранника, которые ни разу не отходили от него. «Думаю, за тобой тоже стоит присматривать», — сказал Нейт, все еще удивляясь, почему они не отходят от него ни на шаг. «Мы должны сообщить тебе нечто важное», — охранник прошептал Питеру на ухо. «Даже не думай о том, чтобы сдаться или отказаться от борьбы. Если ты это сделаешь, то путь в подземелье тебе заказан. И поверь мне, я могу гарантировать, что на этот раз ты не захочешь туда возвращаться». Даже несмотря на угрозы мужчины, Питера это не слишком беспокоило. Гораздо больше его беспокоило то, что они собираются делать. Неужели они впрямь позволят ему устроить честную драку с одним из здешних студентов? Теперь, проведя целый день со стражниками, все стало ясно. С силой Куина и остальных у них не было возможности спасти его. Он не был глуп. «Что бы они ни задумали, я не позволю им пойти своим путем», — подумал Питер. «Хорошо, вся группа А, пожалуйста, начинайте двигаться к платформе», — приказал солдат, и первая группа, в которой были Питер и Ларри, начали двигаться к сцене. Нейт начал возбужденно потирать руки. Он не мог дождаться, чтобы увидеть, что произойдет. Внутри подземной арены у них также было несколько экранов, которые позволяли им видеть, что происходит наверху. Ему придется наблюдать оттуда. Предвкушение встречи с кровавым эволюционером убивало его. Они все шли на поле, когда толпа громко приветствовала их. Шум был настолько громким, что казалось, будто вся арена слегка вибрирует. Не все были здесь для вербовки, и было ясно, что некоторые были здесь только для того, чтобы насладиться шоу. «Похоже, Питер будет в первой партии», — сказал Логан, наблюдая с верхней платформы своего места. «Интересно, о чем они думают?» — спросил Ворден. «Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что они думают, я гораздо больше беспокоюсь о том, что думает Питер. Он немного непредсказуем, когда дело доходит до подобных ситуаций», — ответил Логан. Однако теперь Фекс сильно вспотел. Он скрестил руки на груди и нервно постучал ногой, глядя на экран. Его гораздо больше волновала более серьезная проблема. Не в силах больше терпеть, он встал со своего места и подошел к краю, чтобы посмотреть вниз на арену. Увидев Питера на экране, он забеспокоился еще больше. «О, нет!» – подумал Фекс. Едва взглянув на сестру, он понял это по выражению ее лица. Она узнала, кто такой Питер. Как только Питер вышел на арену и направился к платформам, она сразу почувствовала, что среди них есть кто-то другой. Затем, когда они еще больше разделились, она, наконец, заметила, откуда исходил этот запах. «Я должна была быть единственной, кто находился на военной базе. Других не должно было быть. И не только это. Это подкласс. Только не говорите мне!» В голове у нее зародилась тревожная мысль. Было ясно, что подкласс вампиров был незаконным. В противном случае ее бы заранее предупредили. В этом не было никаких сомнений. Проблема заключалась в том, кто его создал. Неужели это ее брат? Если так, то у нее больше не будет возможности спасти его. Нарушив столько правил, он не отделается легким наказанием. Будучи не в состоянии что-либо сделать в середине турнира, сейчас все, что она могла сделать, это следить за нелегалом, продолжая судить свой собственный бой. Под большими каменными цилиндрами с обеих сторон стояли два студента. Колонны были равномерно распределены по всей арене, позволяя зрителям видеть бой независимо от того, где они находились. Но у них также были экраны, которые показывали другие матчи, если они были заинтересованы, и если некоторые бои заканчивались быстрее, чем другие. В толпе время от времени появлялись солдаты, в том числе и генерал Дюк. Зрители не думали, что это было так странно, так как это был боевой турнир, но причина высокого уровня безопасности была в чем-то другом. «Все готовы. Во время боя со студентом, известным как Питер, все должны держать ухо востро. Они могут появиться в любую секунду», – приказал Дюк в коммуникатор. Солдаты были там на случай нападения со стороны чистых. На самом деле, солдат было даже больше, чем зрители могли себе представить, ибо несколько человек из толпы тоже были замаскированными солдатами. Не зная важности этого человека, о котором шла речь, они также не знали, сколько усилий они приложат, чтобы спасти его. Была также вероятность, что они вообще не собирались его спасать. Четверо лидеров и верховный главнокомандующий были здесь. Любая попытка спасения потребовала бы их полной мощи, и за все предыдущие годы на это событие никогда не было совершено нападение. Однако в одном они были уверены, и это был тот факт, что они будут наблюдать. Джек, сидевший в своей кабинке, был взволнован. Он действительно не ожидал, что кто-то из чистых придет. Вот почему он хотел выставить Питера на бой в первую очередь. Поэтому они могли жестоко видеть, как одного из них забивают до смерти. У каждой из колонн внизу стоял еще один солдат. Их работа состояла в том, чтобы ловить любого, кто упадет со сцены. Когда были объявлены первые имена участников, солдат внизу сильно топнул ногой по земле, и небольшая колонна подняла студентов на боевую платформу. Это было сделано с готовностью, так как каждый из студентов был назван по имени. Приветствия сопровождали каждое имя, пока в конце концов они не достигли последней платформы – платформы 10. Солдат топнул ногой, поднимая Ларри Стила на сцену. «И на 10-й сцене представили осьминога!» Глядя на экран из-под земли, Нейт был немного смущен выбором имени. «Значит, ты не собираешься раскрывать себя, кровавый эволюционер, перед всеми?» «Да. Но что это за дурацкое имя?» Затем человек снова топнул ногой, и из-под ног Питера поднялась колонна, позволив ему ступить на платформу. «А теперь у нас есть его противник – Зомби Пи!» Когда прозвучало это имя, толпа на арене почти не отреагировала. Тем не менее, студенты наверху и под землей были ошеломлены, и Нейт не мог держать челюсть закрытой.